На этом наше путешествие по Петерговской дороге можно было бы закончить, но я обязательно хочу упомянуть о храме, который стоит на выезде из Старого Петергофа. Напомним, что город Фонтанов называется Новым Петергофом. Это бывшее подворье Серафима Дивеевского монастыря, храм преподобного Серафима Саровского. Храм был построен через год после прославления Саровского подвижника и особенно почитался императорским домом. Как свидетельствуют документы, на праздничных богослужениях в этом храме часто присутствовали различные представители династии Романовых. У государя Николая II есть записи в дневнике о посещении Дивеевского подворья. К сожалению, ныне храм лишен своего красивого пятиглавия и нуждается в большом ремонте. И хотя службы здесь совершаются постоянно, и стараниями настоятеля для возрождения храма сделано немало, мы хотим призвать паломников по святым местам нашего града, почитателей батюшки Серафима, не поленитесь, доберитесь до храма по Араниенбаумскому шоссе, дом 11, и внесите свою лепту в его восстановление.